Итак, тучи продолжали сгущаться, пока неожиданно не грянула гроза, разрядив напряжение, и не помогла Нетти вырвать Марка, пусть ненадолго, из перенасыщенной электричеством атмосферы. Марк и Ася принимали участие в международной кампании, которую ежегодно проводила Международная организация помощи революционерам, МОПР, приурочивая ее ко дню 18 марта. Таким образом, День памяти Парижской коммуны ознаменовывался манифестацией пролетарской солидарности с революционерами, политическими заключенными во всем мире. В эти дни МОПР старался также мобилизовывать общественное мнение в защиту колониальных народов, угнетаемых империалистами великих держав. В те же годы во всех уголках земного шара, в Индокитае, в Китае, в Сирии и Египте, в Марокко, на Малайском архипелаге и в Конго, в Самоа, в Никарагуа, в Южной Америке и на Кубе разгорались восстания, хотя они были жестоко подавлены, пламя тлело под пеплом и, как лесной пожар, грозило перекинуться через океаны и пустыни. Мы однократно разоблачал роль влиятельных монополий в захватнических колониальных войнах и публиковал документы, обличавшие торговцев доходной смертью, тайно поставляющих оружие и боеприпасы палачам Дальнего Востока для жестоких расправ и грабительских военных экспедиций. Само собой, разумеется, Марка тоже немедленно разоблачали, объявляли врагом Европы и изменником цивилизации. Нашлось немало искренних и увлекающихся людей, которых разжигали дельцы через посредство своей прессы, обильно поливаемой с золотым дождем. И эти-то люди требовали ареста Марка. Не обладая государственной властью, которую они поносили за слабость, они заявляли, что сумеют сами заткнуть изменнику рот с помощью собственных кулаков. Но горлодеры взяли такую высокую ноту, что теперь же никто не обращал внимания на смехотворные угрозы королевских молодчиков и их республиканских коллег. И вот в конце зимы, когда повеяло весной, барометр показал перемену в атмосфере. Вечером 18 марта, войдя в зал, отведенный под митинг, на котором должно было состояться выступление Марка, его друзья сразу почуяли надвигающийся шквал. Жульен, Дави и Ася вместе с Марком сидели на возвышении. Аннетта и Бруно остались дома. Они не любили таких собраний. Необычное, лихорадочное возбуждение царило в зале еще до открытия митинга. Велись ожесточенные споры. В первые ряды, в проходы, повсюду затесались какие-то возбужденные, а порой подозрительные личности, которые, по-видимому, повинуясь приказу, готовились к атаке и уже разбивались на группки. При появлении на трибуне Марка и Жульена раздались враждебные выкрики, возмутившие остальную часть аудитории. Сторонников Марка было явное большинство, но действовали они неорганизованно. Однако шум внезапно утих, словно по знаку невидимого дирижера. Остроглазая Ася сразу же увидела и сразу поняла, что для атаки ждут лишь подходящего момента, и начнут ее по взмаху дирижерской палочки. Ее тоже узнали и взяли на заметку. Пробираясь к трибуне, она прошла через строй злобных взглядов и меривших ее с ног до головы. Но она не дрогнула и бросила смелый взгляд на неприятеля. Выступление Жульена было встречено не стройными оскорбительными выкриками, сразу же притихшими. Его холодная, размеренная речь обезоруживала самых дерзких. Официальное звание профессора университета, репутация известного ученого внушали уважение. Кроме того, в Жульене Дави видели только пацифиста. Боша, а это уж было старо, дежурное блюдо давно успело остыть. Зато, когда поднялся с места Марк, разразилась буря. Свистки и гиканьи, ответные крики его сторонников только усиливали шум. Марк ждал, когда хоть на минуту воцарится тишина. Но лишь только он открывал рот, шум возрастал. Ему явно решили не дать говорить. Марк стал кричать. Пронзительные ноты его голоса, как бурав, врезались в паузы, которыми перемежались завывания и крики. Он вскипел, потерял терпение, уже не владея собой, стал, в свою очередь, оскорблять аудиторию. Отдельные его слова, резкие и разящие, словно пощечины, хлестали по лицам тех, кого он метил. Получив удар хлыста, оскорбленные свирепели. Они вскакивали с места, грозили кулаками, и вдруг плотину прорвало. Разрезав толпу, разбивая на пути все препятствия, хлынул к трибуне поток громил. Тут были и джентльмены, и юные из Аксьон Францесс, подручные господина Коти, которых разожгли до бела и науськали подстрекатели за хорошую плату, не щадившие своих бычьих глоток. Встав перед Марком, которого окружила кучка друзей, старавшихся его защитить, Ася смотрела на приближение молодчиков с высоты трибуны. Она не сдержалась и бросила в толпу несколько вызывающих фраз, подчеркнутых весьма выразительной мимикой. Ася сложила губы и сделала вид, что хочет по русскому обычаю плюнуть.